Тьержи, отойдя от короля и Сахареля, вскочил на боевого ящера, стараясь не смотреть вовсе на не в меру язвительного сегодня друга и наставника. Это ему ничуть не помогло. «Насколько я понял, Ардамскому заповедному лесу теперь опять умертвей не хватает», — меланхолично поинтересовался Даррен Элахар, вглядываясь в стоящее перед ними войско. «Я был не настолько зол», — хмуро ответил лорд Риантьер. «О да, скажи об этом ковену магов, чьи горестные сторонники на нас войной надвигаться пытаются». «Я был не настолько зол», — с нажимом повторил магистр темного искусства. «А зря», — усмехнулся Элахар. «Я бы на твоем месте, да и подобного не спустил. Чешуйчатому с бородатым так же». «Да я не знала о том, насколько серьезна опасность», — прорычал Тьер. «Дэя обязана была сидеть в Академии Проклятий под прикрытием Дары и не сметь носа высовывать», — не менее грозно рыкнул Элахар. «Так нельзя, Риан. Ты приказал находиться в определенном месте. Она обязана была беспрекословно...» «Дэя моя жена», — Тьер с трудом сдерживал ярость. «И моя жена...» «Твоя, твоя», — примирительно перебил его магистр смерти. «А страдает почему-то ордамская нежить. Между прочим, приграничные умертвия занесены в черную книгу, так что мог бы с ними и поделикатнее. Они же не в курсе, что Дэя — твоя жена». «Рен!» «Или ты им сообщил?» Игнорируя гнев друга, притворно изумился Элахар. «Слушай, я бы на это посмотрел. Ты весь разъяренный и срывающий злость на умертвиях с воплями. Дэя моя жена, но я на нее орать не буду, лучше вас всех на мелкие кусочки». «Да, я бы определенно на это посмотрел. Ты зови в следующий раз». «Элахар!» Рык темного лорда на этот раз прозвучал громко и разъяренно настолько, что скаковые ящеры дрогнули и отступили на шаг. «Да не нервничай ты», — насмешливо посоветовал магистр смерти. «Ты так всех доблестных магов распугаешь раньше времени. Хотя какая тут доблесть? Слушай, Риан, отдай их мне на воспитание после боя, а?» Мрачно выругавшись, Тьер столь же ядовито язвительно ответил. «Иди к ним, правителям. Гатаркар возражать не будет, побоится. Серьезно, Рен, иди, я не против». «Тебя и не спрашивают», — невозмутимый магистр смерти смерил друга насмешливым взглядом и вернулся к осмотру магического ополчения. Ополчение выглядело внушительно. Четкость построения, наличие вооружения, артиллерийские войска. Откровенно говоря, оба магистра понимали. Не будь здесь темных, и аристократию не спасло бы даже наличие хваленых конских войск. Потому что сражаться против магов аристократы могли успешно лишь в рукопашной. Но до нее дело бы не дошло. Маги подготовились. «Слушай, а они не безнадежны», — разглядывая войско, протянул Элахар. «Эти их лучники, артиллерия. Смотри-ка, даже целителей приволокли». «Где?» — хмуро спросил Тьер. «Вон те, в зелененьких мантиях», — просветил принц Хауса. «Такие самые перепуганные, но тоже построены достаточно разумно. Впереди сильнейшие, дальше те, у которых ты заблокировал магию, слабых в конце поста...» Элахар не договорил. Внезапно из его облика исчезла вся насмешливость вкупе с язвительностью, затем махом слетела иллюзия человекоподобия, следом из груди вырвался разъяренный рык. «Что?» — спросил Тьер. Не дождавшись ответа, проследил за взглядом бывшего наставника, вгляделся в хрупкую, дрожащую на ветру фигурку в непомерно большом балахоне целителей. Улыбка скользнула по губам, и он уже значительно тише, так чтобы не слышали не только стоящие наготове войска, но и присутствующие в их рядах демоны, тихо спросил. «А она?» «Да что она тут вообще делает?» — возмущенно произнес Элахар. «Я же приказал дома сидеть, пирожки печь и носки вязать». Громкий издевательский смех друга отвлек его от яростного разглядывания целительницы. Но ничуть не смутившись мрачного взгляда, магистр темного искусства широко усмехнулся и насмешливо поинтересовался. «Что, приказал ей сидеть дома и не сметь носа высовывать?» После чего с искренним удовольствием насладился тем, как темнеет от ярости взгляд Элахара, и добавил. «Все, Рен, бросаем войну. Пошли рубить ордамскую нежить. Лично я с удовольствием постою в сторонке и понаблюдаю за тем, Как ты умертвием будешь объяснять, что они ни в чем не виноваты, это все твоя женщина, а они так безвинно убиенные во имя успокоения твоих расшатанных нервов». Магистр смерти насмешку оценил. Он вообще умел ценить черный юмор, вот только не в отношении себя. «А хочешь, я им сам все расскажу, чтобы, так сказать, не отвлекать тебя от процесса, м?» Тонко издеваться Тьер умел и любил. Принц Хаоса, в свою очередь, не любил, когда издеваются над ним, но очень уважал это искусство в отношении других. «Слушай, Риан, а куда, говоришь, твоя адептка сегодня собиралась?» Самым невинным тоном поинтересовался он. Магистр темного искусства был в этом отношении совершенно спокоен и также спокойно ответил. «Гулять с Риш по лавкам, Рен». «М-да?» Элохар спрыгнул с ящера, размял шею, повел плечами, затем с хрустом размял пальцы и совершенно издевательски протянул. «Тьер, минут пять назад подопечные Сахарелли сообщили мне, что Риш с Деей взламывают защиту кабинета деда. Нет, если тебе все равно, и ты разницы между лавками и этим не видишь, то кто я такой, чтобы тебе указывать?» Адово пламя взревело, едва Элохар отошел на пару шагов. Едва сдерживая смех, принц Хаоса подумал, что по возвращению друга придется сделать вид, что он был не в курсе, что попустительство в отношении взлома кабинета правителя миров Хаоса происходит с полного одобрения самого правителя. Но просто не мог отказать себе в удовольствии сыграть на ответственности Тьера, который попросил жену просмотреть дворцовые библиотеки. «Но во дворце с Найри определенно ни на минуту не останусь. Бесит все эти вездесущие уши», — решил Элохар. В следующее мгновение принц Хаоса остановился, запрокинул голову и раскинул руки, накрывая все поле слабым, но весьма действенным заклинанием.